Глава 23, с которой с глаз спадают шоры. Некоторое время они просто сидели, вытянув ноги и тупо уставившись на бухту. Где-то, даже сощурившись, не увидишь, догорал его дом. И об этом он думал безо всяких эмоций. Они выбрались, вот что главное. И еще то, что в его Ристе, в его городе, кто-то, наплевав на королевскую волю, открыто и нагло применяет смертельную магию. Он повалился на спину, даже не зашипев, когда песок коснулся израненной кожи. Раскинул руки и лежал так, глядя в наливающееся вечернее синевое небо. Лишь покосился, услышав, как рядом завозилась Эмма. Та, ну конечно же, ползла на четвереньках по берегу, раскладывая и изучая целостность своих рисунков. «Ну как?» Еле шевеля языком, поинтересовался он. Эмма, сев на пятки, окинула громадный художественный пасьянс придирчивым взглядом. «Ну, в общем-то, неплохо. Самые важные остались целы. Хорошо, хоть часть набросков хранится в доме Грильды. У тебя кровь на шее». «Да?» Женщина удивилась, ощупала шею и содрала уже подсохшую ссадину. Критически осмотрела его самого. «А ты как? Выглядишь, будто вырвался из когтей огромной кошки. Что это было?» «Что? Колдовской град, конечно». «Нет, вот это». Женщина покрутила над головой рукой, изображая нечто вертящееся. Он с кряхтением уселся на песке. «А, это руна Иса, лед, ледяной щит от магических заклятий». «О!» — с уважением протянула Эмма. «Да, ведь у вас же в Ристе рунное волшебство. А я вот совершенно не владею никакой магией. Ну так, самыми простенькими заклятиями. Кровь там остановить, зуб заговорить». «О да, никакой. Кроме той, что переносит тебя в картину, а потом в нужное место». «Портал-картина. О таком он еще не слыхивал». Эмма равнодушно пожала плечами. «Пьетро как-то рассказывал про одного старого художника, который, по легендам, мог путешествовать по миру своих картин. Когда нужда так высока, все средства хороши. Вот я и решила попробовать». Женщина критически оглядела потрёпанный и оборванный подол юбки. Он ожидал новых причитаний об убытках в гардеробе, но Эмма горестно вздохнула по совершенно другому поводу. «Как хорошо, что я не перетащила в твой дом все краски, кисти и холсты. Составь список, верну все и с прибытком». Стараясь не слишком сильно морщиться и не слишком громко шипеть, он поднялся на ноги. «Давай-ка сейчас по домам, мне еще придется брать подмогу и возвращаться. Заодно посмотрю, что там целого осталось». «Ты что, в таком виде и пойдешь? Хоть умойся». Он отмахнулся. «Да ладно, подумаешь, загулял моряк да подрался. Ну вот что, Эмма, мы, наверное, отложим портрет до лучших времен, пока я не разберусь со всеми этими нападениями». Художница запротестовала отчаянно, словно когда-то любимая, а теперь надоевшая женщина, с которой он внезапно решил расстаться. «Ох, нет-нет, ни в коем случае. Рядом со мной явно становится опасно». Эмма тяжело поднялась и вцепилась в его руку. «Карль, ты не понимаешь. Ведь именно теперь я смогу нарисовать твой портрет». Словно шоры спали с глаз. Я увидела вторую сторону натуры площадного короля. То, как Карль умело, стремительно, не задумываясь, убивает человека на пристани, прежде чем тот успевает поднять тревогу. То, как он произносит буднично, стреляя в первого, кто появится. Выражение его лица, когда он говорит, что должен разобраться со всеми этими нападениями, его крик, полный гнева, ненависти и страстного азарта, когда он кидает в воздух амулет льда, крик хищной птицы, пикирующей на опасного соперника. Он не прятал эту свою часть, вовсе нет, просто до поры до времени она была ему не нужна, а потому тихо отступала на второй план. И теперь я действительно знаю, каким его нарисую. «Эмма, мне сейчас просто некогда этим заниматься». И он прав. То, что ему надо сделать, действительно важно. Просто жизненно важно. Для него самого, для его Риста. Да и для меня тоже, коли я оказалась к нему так близко. А мне важен его портрет, ведь я уже его вижу. Я уже поймала волну. Есть во Фьянте сумасшедшие купальщики, которые катаются по неспокойному морю на плоской доске. Я спросила как-то. «Очень ли это трудно?» «Нет», — ответили мне, — «главное — поймать свою волну». Сначала я это выражение запомнила, потом еще и поняла. Волна может уйти, дождусь ли я следующую, сумею ли поймать нужную. Карль слушал с беспристрастным выражением лица. Он изо всех сил старался быть со мной терпеливым, но вовсе не портрет его сейчас занимал. Кивнул. «Я понял. Выберусь на сеанс, когда смогу. А пока составь список всего, что тебе нужно. Да, кстати, не забудь упомянуть те порванные чулки и потерянные туфли. Давай я провожу тебя до твоей улицы». «Ну уж нет, я женщина приличная. Зачем мне такой разбойник в сопровождающей?» Кароль ухмыльнулся. «Ладно, поплетусь в отдалении».